Ефросинья, мало что соображая, захватила свои ботинки, чулки, прошла в другую комнату и, вслепую обуваясь, тянула время и напряженно прислушивалась. Было тихо, светлели окна, время от времени подавал из какой-то щели голос сверчок. Показывая, что она занята, Ефросинья передвинула с места на место стулья, хлопнула крышкой сундучка. «Пожалуй, нужно было бы надеть на себя что-нибудь получше», — подумала она. Но именно эта случайная мысль помогла ей. Она еще подождала и вышла к неожиданным гостям. Захар, все так же сидя на лавке, глядел перед собой, мальчонка жался чуть поодаль. «Умерла Маня», — внезапно выговорил Захар, поворачивая голову ей навстречу. «Родами. Вот», — кивнул он почему-то на сверток возле чемоданов. «И ребенка не отходили. Дочка была. Какой-то, говорят, неполадок случился. Пока доктора за 200 верст ждали, операцию надо было делать. А потом... Ну вот я понимаю, понимаю, не мог я сразу к Лукерье от чего-то». Он положил сверток на лавку рядом с собой, достал помятую пачку папирос. «Пока доехал с ним, чуть жив. Переночевать надо где-то, Ефросинья. А там что ж, все понимаю. Я тебя не утружу. Завтра же утром. Как к селу подъезжали, жутко мне стало, Ефросинья. Сроду так не было. Хоть поворачивай назад. А ноги-то вроде к земле и пристыли». Прислонившись к печке, Ефросинья теперь могла хорошенько разглядеть его. Она видела, что ему страшно и сейчас, но в том, что он не мог переломить этот свой страх, и вот так прямо явился в дом, где его уже не помнят и, считай, похоронили, было что-то особое. Какая-то капля жалости пробилась в ней, словно теплая горошина прокатилась. «Что ж, мы не чужие. Негде остановиться больше. Ночуй, — сказала она, — ночуй. Хата большая, места хватит. Мальчонка-то, небось, есть хочет? Василием звать». Захар огляделся, куда бы сунуть догоравшую папиросу, затер ее в пальцах, поднял глаза на Ефросинью, словно опасаясь ее резкого слова, того, что она как-нибудь ненароком обидит мальчонку. Ефросинья сразу поняла его. То был Манин второй, тот самый, что она прижила на заводе, еще когда не уезжала к Захару. Что-то злое царапнуло в груди. Заглушая в себе это нехорошее, ненужное сейчас чувство, с какой-то пугающей ясностью понимая, что только ей сейчас решать, только у нее это право, Ефросинья оторвалась от печи, достала хлеб, принесла кувшин молока, сало и нарезала его. Вася поглядывал на все эти приготовления молча. Он еще не проронил ни слова. Ефросинья разожгла на загнетке огонек, наскоро зажарила яичницу, так же быстро и молчаливо собрала на стол. Захар отодвинул от себя неловко поставленный и мешавший чемодан, взглянул на Васю. «Ночевать здесь будем, ужинать. Руки вымоем, Василий?» — спросил он, указывая на рукомойник у двери. «Иди, иди, не бойся», — подбодрил он, легонько подталкивая все больше робевшего мальчонку. И Вася, обходя лежащую на полу старую пегую кошку, несмело прошел к рукомойнику, оглядываясь на Ефросинью, остановился, опустив голову. «Ну, ты чего ждешь?» — спросила она. «Мыло». «Мыло? Погоди, погоди. Ишь ты! Как мыло? Значит, Ефросинье это показалось забавным, но в то же время появилась хоть небольшая отдушина. Видать, Егор плескался на улице после работы и забыл, — добавила она, тут же нащупала в печурке завалявшийся обмылок и подала. Она отметила, что лицом мальчонка вышел в поливановскую породу, скорее всего, в деда Акима. Те же прижатые маленькие уши, тот же широковатый разлапистый нос —